Глава 43. Санкт-Петербург. Александр Первенцев. Возвращение победителя. Ого! Уже знакомый клерк Петр Третий одобрительно подмигнул Саньку. Ты теперь миллионер? А где приятель твой, новичок? В игре, что ли, остался? Санек враз помрачнел. Убили его, сказал он. Совсем. Как это? Изумился клерк. Такого не бывает. Исключено. И полез в базу. Хренасе! Воскликнул он через некоторое время, утратив маску обычной невозмутимости. Его уже по спискам провели. Что за... Что написано? Быстро спросил Санек, перемахнул через стойку и заглянул в монитор. Но успел прочитать только «устранен в связи с неправомерным использованием статуса». «Эй!» — крикнул Петр, отталкивая Санька в сторону. «Охренел? Это служебная территория!» «Я должен знать!» — заявил Санек. «Марш обратно! Я тебе и так покажу!» «Что можно?» Санек неохотно покинул служебную территорию. «Ну?» «Вообще-то у нас за такое стрелять положено!» — проворчал Петр. «Но сделаем поправку на твое состояние, игрок. Значит так, твой друг лишен статуса и изъят из игры по приказу локального наблюдателя игровой зоны Валхалла, осуществившего воздействие пятого уровня. И пусть меня повесят, если я что-то понимаю. Как можно лишить статуса того, у кого вообще нет статуса? Да еще воздействием пятого уровня. О, погоди, это вообще ни в какие рамки». По распоряжению регионального наблюдателя секторов С-1-7 новичку Сергею Кожину присвоить одномоментно статус 1 с предварительным оформлением страховки на 200 тысяч евро с обязательной выплатой ближайшим родственникам в случае летального или иного негативного исхода. Петр поглядел на Санька, пробормотал. Все странше и странше, и снова уткнулся в монитор. Санек терпеливо ждал, но ничего внятного не дождался. «Я с таким первый раз», — сообщил Петр. «Могу добавить только, что все проведено задним числом. То есть получается, что он получил статус и страховой полис еще до того, как вошел в игру. Точно хрень какая-то выходит. Ты прости, Александр, но это не моего уровня вопрос. Ничем не могу помочь». «Врет или не врет?» Зеленая птичка на руке клерка спрятала голову под крыло. От смущения или... «И что мне его родителям сказать?» — буркнул Санек. «А вот это уже не твой вопрос», — покачал головой клерк. «Им уже сообщили». «Что? Что сообщили?» «Откуда мне знать?» — пожал костюмными плечами Петр. «Может, самолет разбился или еще что-то. Думаешь, он один из игры не выходит?» У нас целая служба есть, которая погибшими или сильно покалеченными занимается. Так же, как и с деньгами твоими. Чтобы ни у кого вопросов не возникало, с чего это ты вдруг миллионером стал? А если все же возникнут? Придешь сюда и расскажешь. Клерку постепенно возвращалась профессиональная невозмутимость. И все решим. Это игра, Александр. А ты игрок не только там, но и здесь, в миру. Девайса сюда из игры тащить нельзя. Это тебе уже сказали. А в остальном... Наш, значит, наш. Так что можешь не волноваться. Я бы не волновался, проворчал Санек, если бы не Серега. Я тебе вот что скажу, Александр. У нас много чего бывает в игре. И понять, что и зачем... В общем, не все бывает понятно. Тем более снизу. Но одно тебе могу сказать точно. Если закон нарушен, он будет восстановлен. И друг твой вернется. Тем более формулировка допускает. Написано же в страховке. В случае летального или иного исхода. Так что надейся. Это все. Больше я тебе ничем не могу помочь. Может, хочешь музей наш посмотреть? Вдруг предложил он. Музей оружия. Не сегодня. Как скажешь. Тебе часть денег наличкой выдать? Только учти, у нас лимит для первого уровня. 50 тысяч евро. Если не хватит, в банке снимешь. «Хватит», — Санек расстегнул куртку. «Давай 50». «Момент. И еще я такси вызову. Ты не против?» «Не надо. Я тут рядом живу». Пока он доставал из сейфа деньги, Санек подключил смарт, вошел в скайп и набрал. «Привет, Лика, я вернулся». Набрал и подумал, а что будет, когда она ответит? И что ей сказать после Алены, после Любки? Хотя Любка это не в зачет, с ней чисто секс. И Любка, она там осталась, в стратегии. А вот Алена... Алена — это уже непросто. Когда Санек покинул офис, снаружи уже стемнело. И было довольно-таки холодно. Санек стоял и смотрел на знакомую с детства улицу Савушкина, и у него было полное ощущение, что он вернулся в другой мир. Мелкий, серый, неинтересный. И дело не в моросящем дожде, а в домах, людях, в общей атмосфере уныния. Сразу захотелось развернуться и шагнуть обратно. Но Санек справился. Домой. Впрочем, перед тем, как сойти с офисного крыльца, Санек не забыл проверить, как выходят из подрукавных чехлов ножи. Зачем? А кто знает. В игре все было четко. Есть игровые зоны, территории войны, а есть свободная территория, где за применение оружия наказывают быстро и кардинально. А вот как должен вести себя игрок здесь, в миру? Да, девайсы и стратегии проносить сюда категорически запрещено. А если верить Алене, а почему бы ей не верить? То все эти искусственные штуковины технов за пределы игры тоже не выносятся. Но ведь навыки, полученные в игре, остаются. И татушка эта. Санек поглядел на своего сфинкса. Зверек спал. Что ж, поживем, увидим. Саньку тоже отдохнуть не помешало бы. Родительская квартира вдруг показалась Саньку мелкой и какой-то серенькой. Внутри словно света не доставало, даже когда Санек щелкнул выключателем в коридоре. «Явился, не запылился!» «Отец! Очень сердитый!» «Привет, пап!» — мирно поздоровался Санек, устраивая куртку на вешалке и разуваясь. «Хотелось бы узнать, Александр, где ты был?» В коридор заглянула мама из кухни. «Мам, привет!» «Угу. Есть хочешь?» «Погоди, Маш, я хочу знать, где этот оболтус болтался 3 недели во время учебного года, нас не предупредив». «Оболтус болтался, сильно сказано». Санек сделал усилие, чтобы сдержать улыбку. Не то совсем у папы планка упадет. Характер у Первенцева-старшего резкий. С виду типичный питерский интеллигент, но в сердцах может так засветить. «Я предупредил». Санек обнаружил, что совсем не так, как раньше, реагирует на гневную тираду отца. Несерьезно. С любовью и пониманием. Он знает, как надо, а папа нет. «Где ты был?» — отчеканил отец. «Работал, пап», — спокойно сообщил Санек. Он заранее придумал, что будет врать. «Я работу нашел. Хорошую». «Настолько хорошую, что ради нее можно манкировать образованием?» «Сына, так нельзя!» — подключилась мама. «Тебя же в армию заберут!» Санек улыбнулся еще шире. Армии он уже не боялся. После игры какая-то армия. Но терять время на пустяки, вроде хождения строем и чистки туалетов, тоже не планировал. Есть деньги — нет проблемы. То есть родину защитить — это не вопрос. А дедовщину пусть кто-то другой терпит. Санек уже знал по чужому опыту. За деньги в России можно купить все, в том числе и любую отмазку. Вопрос цены. Но с армией потом разобраться можно. Сейчас надо родаков успокоить. «Не заберут, мам. Я буду учиться только в другом месте. И работать тоже». «Твой институт — очень хорошее место. А если тебе не хватает денег, мы можем тебе помочь», — строго произнес папа. «Лучше я вам помогу», — сказал Санек, полез в карман куртки и достал оттуда толстую упаковку банкнот, прихваченную резинкой. Потом еще одну. «Здесь 50 000», — сказал он. «Вам». Он протянул деньги отцу, но тот не взял. «Откуда это?» Первенцев-старший глядел на красивую европейскую валюту, как на ядовитую змею. «Где ты это взял?» «Наркотиками торговал?» «Сказал же, я работу нашел!» Санек обнял отца. Тот дернул плечами, но Санек не отпустил. «Пап, какие наркотики? Я твой сын, ты должен мне верить. Я эти деньги заработал и налоги заплатил. И это не последние и не единственные. У меня очень хорошая работа, очень интересная. Приходится много учиться, но я умею, ты знаешь. Веришь мне?» Успокоил? Нет. Папа всегда был чуток. Санька порой удивляла, как ловко он угадывает, когда сын врет, а когда говорит правду. «Пошли есть», — сердито сказал Первенцев-старший, сбрасывая руку Санька. «Маш, пойдем. После поговорим». «Нет ничего вкуснее приготовленного мамой», — в очередной раз признал Санек. «Какие они у меня все-таки славные. Им бы где-нибудь в Европе жить. Ну, может, еще и поживут». «Глаза у тебя, сына, какие-то нехорошие стали», — огорченно проговорила мама. «И осунулся весь, похудел». «Устал немного», — сказал Санек. «Работа все же тяжелая». «Да уж», — вздохнула мама. «Деньги нынче нелегко зарабатывать». «А уж такие деньжищи!» «Это на дом вам», — сказал Санек, но под суровым взглядом отца тут же исправился. «Нам на дом. Ремонт сделать можно или вообще финский купить». «Я этот дом своими руками построил», — возмутился отец. «Он еще век простоит». «Ну, кто спорит, тебе решать». «Мам, супу еще налей». «Я бы все-таки хотел узнать подробности», — заявил отец, когда они перешли к чаю с крендельками. Но тон у него уже был другой. Неужели поверил? «Пап, я не могу», — Санек развел руками. «Я подписку давал». «Что-то связанное с твоим этим отставником, на которого ты работаешь?» Санек знал, папе не нравится Федорович. Папа вообще военных недолюбливал, с института. Но терпел, потому что считал, лучше пусть Санек тренером работает, такая у него была официальная запись в трудовой, чем баклуши бьет. «Нет, не с ним, но я его планирую подключить. Он толковый, Федорович». Папе не удалось скрыть ироническую усмешку. Санек понимал, что он думает. Вот сидит мальчишка, только из школы ничего в жизни не видел и уже планирует. Решает за взрослых людей. «Спасибо, мам», — Санек встал. «Пойду гляну, что у меня с почтой». Почты было много, большая часть — от Лики. И в Фейсбуке, и в Скайпе. «Не сейчас», — подумал Санек. «Не могу». Он ей изменил, и это факт. Даже если она никогда не узнает, все равно на душе муторно. И тут вспомнился Серега, и стало еще муторнее. Что теперь делать? Что сказать его родителям? Можно, конечно, ничего не говорить. Из игры, как сказал Петр, с ними уже связались. И никто, кроме Машуньки, не знает, что Серега ушел с ним. Да и Машунька не знает ничего толком. Можно сделать вид, что он ни при чем. Никто не узнает. Но совесть... Может, денег им подкинуть сверх того, что по страховке заплатит? Да и когда еще заплатит? Денег точно подкинуть надо. Отец у Сереги алкаш. Жигуль парню достался, потому что у отца права отняли. Уже во второй раз. И теперь надолго. А у матери Серого двое мелких. И деньги, ой, как нужны. Решено, завтра заедет, отдаст 1050. Рублей. Можно и больше. Но тогда вопросы возникнут. А так можно сказать, что долг возвращает. Его грело сказанное клерком в офисе игры. Если закон нарушен, он будет восстановлен. И друг твой вернется. Если нарушен. Вот этого Санек не знал. Зато он знал, что есть в миру два человека, которым наверняка что-то известно. Искатели. Сидор Черный Доктор и Николай Двина. И как говаривал бывший офицер спецподразделения «Меч» Никита Федоров, он же Федорович, у знающего человека можно узнать все, что тебе нужно. Главное – правильно спрашивать. И если сам Санек науку правильно спрашивать изучил чисто теоретически, то Федорович – профи. И наверняка поможет, если попросить. Правильно попросить.